Глава 10. Часть 1. «Значит, исчезнуть ты хочешь завтра на рассвете?» Облокотившись на подоконник и сложив руки на груди, уточняет Альфа. «Совершенно верно. Киваю согласно. Я так и стою посреди комнаты, обняв себя за плечи. Проходить и садиться пока не время. Договор еще не согласован». «Почему с другими работницами не решилась отсюда уйти?» «Знаю, что не выпустят. Сама слышала разговор, что завтра меня планируют посадить под замок». «Хм, вот как? Ну, хорошо. Чего ты ждешь от меня?» «Помоги выбраться за территорию восточной стаи, а дальше я сама разберусь». «Каким образом?» «Я видела ваши машины. Досматривать транспорт вожака ведь не станут, а после совместной ночи...» «Делаю паузу. Я вся пропахну тобой». «Верно», — прищуривается Райден, пристально глядя на мою пораненную губу. «Пахнуть ты будешь только мной, а не так, как сейчас». «Знаю, знаю, Винсом от меня разит, пусть и не сильно, но ощутимо. Специально мыться не стало, чтобы Альфа Северного Предела оценил результат и быстрее поверил в угрозу со стороны Ноева. Все же волки — те еще собственники. И пусть я не пара Райдена, о чем так печалится Серебрянка, чувствую, как усердно она принюхивается и высматривает второй лик оборотня, скуля и перегибаясь на передние лапы. Но в данный момент этот мужчина все равно, пусть и нехотя, воспринимает меня личной самкой и ревнует, так как вознамерился сделать своей. Да, не навсегда, только на ночь. Но все же. И мне это на руку. Большего не жду. Вообще удача, что Грас заинтересовался человечкой и сейчас не гонит шею, а слушает. Я имел в виду, что ты предпримешь дальше, когда тебя вывезут. Я что-нибудь придумаю. Не хочу вдаваться в подробности и раскрывать информацию больше необходимого. Если ты мне понравишься... Делает паузу двуликий. Могу предложить место моей подружке. Само собой, без афиширования, потому что отношений, сама понимаешь, никаких и не будет. Чистая выгода обоим. Тебе защита, мне доступное тело в любое время. Поднимаю глаза и оцениваю Райдена беспристрастно. Молодой, сильный, надежный. Уверена, что сдержит слово и не обидит. Даже человека. Вот только есть одна загвоздка. Я не человек. Я омега, самка, на которую даже этот волк сделает стойку, если почует, потому что я ценный приз. Очень шикарный трофей, который с удовольствием захотят использовать все без исключения. Поэтому... Спасибо, но нет. «Погоди отказываться», — хмыкает мужчина. «У тебя будет время подумать и передумать, как и у меня. Хотя почему-то я уже сейчас уверен, что вместе нам будет хорошо». «Давай», — качаю головой, решая не тратить время зря. «Лучше теперь подробно остановимся на моей части сделки». «Хм, ну давай», — пожимает плечами. Альфа, довольно улыбаясь, потому что замечает на моих щеках ярко-алые пятна стеснения. «С меня одна ночь? Верно?» Смотрю пристально в глаза волку, забывая, что люди себя так не ведут. Но Райден не давит силой и не делает замечания. «Верно». «И все?» «И все», — ухмыляется он. «Я не буду, ничего должна». Стараюсь держаться прямо и не показывать, как дрожит все тело. Все же предстоящее действие внушает не то чтобы страх, скорее неуверенность и робость. «Абсолютно», — смотрит на меня хитрющими глазами двуликий. «Да-да, детка, я все про тебя знаю», — так и читается большими буквами у него на лице. «Только это мне просто кажется». Успокаиваю себя. Конечно же, он не знает. и никогда не узнает, если луна-заступница поможет мне еще разочек. И я исчезну. Уберусь куда-нибудь очень далеко и буду тихо и мирно жить. В частности, затеряюсь среди людей, да хоть на том же севере, где расстояние между соседями не в пример больше, чем на юге, а значит, возможность встретить оборотней минимальна. Жаль, конечно, что истинную пару мне так вряд ли удастся найти. Но я не буду унывать и грустить. Может, оно и к лучшему. Не хочется видеть в любимых глазах избранника печаль или переживания из-за моего малоприятного облика. Молодец какая. Фыркаю мысленно, а Серебрянка со мной соглашается. Стою тут, понимаешь, и потихоньку строю планы на будущее, которое может и не быть, так как напрямую зависит от ответа Альфы. Сжимаю кулаки и, на секундочку зажмурившись, озвучиваю главный вопрос. Ты подтверждаешь сделку? Часть вторая. Подтверждаю. Серьезно произносит вожак через несколько секунд, кажущихся мне вечностью. Я же в этот момент чувствую всю силу и мощь двуликого, берущего ответственность за произнесенную фразу. С его стороны сделка подтверждена. Теперь он не сможет отступить, внести дополнение или отыграть назад. Слово Альфы не позволит. Именно поэтому я так четко оговаривала все пункты, зная особенности небумажных договоров среди двуликих. «Надеюсь, у тебя все готово к утру, потому что...» Райден переводит взгляд на небо, где уже восходит луна. «Мое время наступает прямо сейчас, и я не хочу тратить его понапрасну». «Готово». Выдыхаю, опустив глаза. Да, я собрала вещи заранее и спрятала их под кроватью, уместив все в один большой рюкзак. Брать много все равно нет смысла, тем более, если условия потребуют обернуться волчицей, то и рюкзак придется бросить. Поэтому документы и наличку заранее положила в маленькую сумочку, которую застегну под платьем на талии. «Умница!» — дарит мягкую улыбку мужчина, подходя ближе и останавливаясь в полушаге. А теперь я хочу, чтобы ты пошла в ванну и смыла с себя мерзкий запах другого самца. А? У тебя есть 10 минут, Мира, пока я буду разговаривать со своими людьми по поводу утра. Не переживай, в 4 часа ты покинешь эти земли. Хорошо. Постарайся расслабиться и не нагнетать. Я возьму с тебя все по максимуму в любом случае. И не потому, что это сделка, а потому, что сам так хочу. Понимаешь? Да. Вот и замечательно. Кстати, время пошло. Киваю, но так и стою, не двигаясь. Матушка Луна, как же так все быстро происходит? Перевожу взгляд за окно, глядя на ту, кому адресую вопрос. Естественно, ответа не получаю. Зато тихий хлопок, закрывшийся за оборотнем двери, заставляет прийти в себя и начать двигаться. Дергаюсь в ванную, судорожно осматривая полки и находя специальный шампунь без ароматических отдушек. Стягиваю всю одежду, последний разматываю косынку. Да, с волосами хоть что-то сделать я бессильна. Даже стойкая краска не помогает, растворяясь буквально в течение часа-двух. Ладно, погашу свет в комнате. Принимаю решение и захожу в душевую кабину. Включаю теплую воду, закрываю глаза и заставляю себя расслабиться и перестать думать. Эта функция сегодня мне больше не понадобится. Все, что могла, я сделала. Теперь только вперед. Вот же странность. Я паникую, а Серебрянка довольно скалится, выплясывая свой волчий танец и задирает мордочку вверх, словно улыбается. Что ж, если совсем будет не невмоготу, отпущу ее на первый план. Сама же уйду в тень. Нет, того, что моя девочка нас раскроет, не боюсь. Мы обе понимаем, как важно доиграть эту партию до конца, и осечек быть не может. Фух, ладно, пора. Перешагиваю через невысокий бортик поддона и, замотавшись в одно полотенце а второе, использовав как тюрбан, выхожу в комнату. Пусть Райден и не догадывается, что наша сделка равносильна с обеих сторон, ведь я тоже двуликая, а значит, не могу отыгрывать назад собственные обещания или филонить. Успеваю раньше Альфы, потому подхожу к выключателю и гашу освещение. Да, оборотни идеально видят ночью, это факт, и при желании Райден легко рассмотрит мою седую шевелюру. Но в темноте, может, это не будет таким уж ужасным зрелищем. Оглядываюсь вокруг, решая двигаться к кровати или остаться стоять посреди комнаты, но открывшаяся дверь отменяет все планы. «Уверена, что тебе будет комфортно в темноте?» — задает вопрос Райден, и я понимаю, почему. Люди же плохо видят в сумраке. Впрочем, и я тоже. Вот он и заботится прежде всего обо мне. «Да, пожалуйста. Хочу просто чувствовать». Выдыхаю робко, прикрывая глаза. «Как пожелаешь, девочка». Через секунду шелестит совсем рядом голос мужчины, обдавая мое обнаженное плечо горячим дыханием. «Ой, как же он так моментально переместился!» Из-за стучащего прямо в ушах сердца совершенно не слышу шагов, потому вздрагиваю и помимо воли стремлюсь отшагнуть, отступить, увеличить расстояние. Не позволяет. Обхватывает одной рукой талию, другой — шею, но очень аккуратно, не причиняя боли. «Тш-ш, не бойся!» Тихий шепот рождает мурашки, как и прижавшееся сзади крупное упругое тело. Какой у тебя обалденный собственный аромат. Мой волк просто с ума сходит от сладости. Чувствую, как Райден медленно меня обнюхивает, касаясь носом ключицы, шеи, местечко за ухом. В следующую секунду полотенце с волос улетает на пол, и я сжимаюсь пружиной, ожидая, что меня назовут обманщицей, и нежные ласки сменятся грубым захватом. Втягиваю в легкий воздух и забываю выдохнуть. Ну же! Удар сердца! Второй! Тишина нервирует. «Блондинка?» Хмыкает оборотень и тянет за один из локонов, наматывая его на палец. «Необычно, Мира. Удивила». «Я...» «Расслабься, девочка. Я постараюсь быть аккуратным». «Спасибо. Успеваю произнести лишь слово, как меня резко разворачивают и, стянув второе полотенце, прижимают тесно-тесно к себе. И в тот же миг мужские губы атакуют. «Расслабься, Мия. Прошу саму себя мысленно». И это последняя связная фраза, появляющаяся в голове. Дальше лишь ощущение, потому что тело больше мне не принадлежит. Им виртуозно управляет мой сегодняшний хозяин. Тот, кто, чередуя нежные касания, жадные поцелуи, легкие поглаживания, расслабляющий массаж и удивительно чуткие пальцы, дарящие ласку, отправляет меня в космос, снимает напряжение, возбуждает и заставляет кровь кипеть, а мое тело томится, извиваться и жаждать большего. Прикусываю губы до крови, чтобы приглушить очередной стон, хватаю спертый воздух приоткрытым ртом, дрожу не от страха, а от странного желания подчиняться и следовать за опытным проводником в мир страсти. «Какая отзывчивая девочка!» Урчит на ухо Райден. А я даже от этой фразы испытываю восторг и уже сама тянусь к мужчине, желая подарить ответную ласку, впитать в себя его дыхание, запах, вкус. Хочу насытиться им, тем, кто мне не принадлежит, но кому я хочу принадлежать и телом, и душой. Без всяких условий, без сделок, без... Райден... Не то произношу вслух, не то выстанываю мысленно, умоляя избавить меня от бесконечной пытки, потому что я падаю в бездну, плыву, словно в тумане. Мое тело трясет и скручивает, желание становится нестерпимым и сводящим с ума. «Пожалуйста, Рай!»